Она не уйдет, но она ничего не увидит. И стоит ей отвернуться, берутся за руки. Да-да, до поры до времени. Терпение, терпение. Будет и у маленькой Селизетты праздник. Пока еще она не знает, что делать, но терпение, терпение. Увидим. Замечает на скамье Аглавену. Они здесь? Они заснули в объятиях друг друга. О, это... Я пойду. И Салина. Бабушка. Надо, чтобы увидели. Надобно, чтобы увидели. Никто не приходит. Я всегда одна. Я, приближаясь, она тоже одна. Сияние ли это луны, или ее белая вуаль? Спит. Что я хотела сделать? О, она не знает. Она на краю бассейна. Стоит повернуться, чтобы упасть в водоем. Шел дождь. Она окутала голову, но грудь открыта и вся промокла. Ей холодно. Она не знает местности. Упала или больна? О, и дрожит во сне. Отдам ей свой плащ. Покрывает Аглавену плащом и приподнимает вуаль, скрывающую лицо. Спит глубоким сном. Должно быть, плакала. И вид у нее нерадостный. Не более радостный, чем у меня. Она бледна, и она плачет. Как она прекрасна. Прекрасна, когда так бледна. Она как бы сливается с лунным сиянием. Не надо будить ее сразу. Она может испугаться и упасть в воду. Медленно наклоняется. Аглавена! Аглавена! Аглавена просыпается. О, как светло! Селизетта, осторожнее. Вы на краю бассейна. Не оборачивайтесь. У вас делается головокружение. Аглавена, где я? Селизетта, на краю резервуара с пресной водой для замка. Вы этого не знали? Вы пришли сюда одна? Надо было остерегаться, это опасное место. Аглавена, я не знала, было темно. Я увидала боковую изгородь, потом скамейку. Была печальна и утомлена. Селизетта, не холодно ли вам? Запахните плащ. Аглавена, что это за плащ? Твой, Селизетта? Это ты покрыла меня во время сна? Но тебе самой холодно. Подойди, я тебя прикрою. Ты дрожишь сильнее меня. Оборачивается. О, я вижу. Теперь, когда луна поднялась, вода сверкает между двумя стенами. Стоило сделать одно движение. И это ты долго смотрит на Селизетту и целует ее. Селизетта. Селизетта, не надо оставаться здесь. Это место лихорадки. Аглавена. Не надо никогда упускать таких минут, Селизетта. Они не повторяются дважды. Я видела твою душу. Селизетта, ты невольно любила меня сейчас. Селизетта, мы простудимся, Аглавена. Аглавена, прошу тебя, Селизетта, не пытайся бежать. Когда все, что есть в тебе глубокого, рвется ко мне, разве я не вижу твоих усилий? Сможем ли мы быть когда-нибудь ближе друг к другу? Не надо произносить детских слов, которые ранят наши бедные сердца. Будем говорить как люди, Селизетта, как бедные человеческие существа, которые говорят как умеют, руками, глазами, душою. Когда пытаются сказать нечто более глубокое, чем то, что может быть высказано словами. Ты думаешь, я не вижу, как переполнена твоя душа? Прижмись ко мне, Селизетта. Прижмись ко мне среди тьмы и позволь мне обвить тебя своими руками. Если ты не можешь отвечать мне тем же, не беспокойся. Что-то говорит в тебе, и я слышу это так же хорошо, как ты сама. Селизетта заливается слезами. Аглавена! Аглавена! И Аглавена плачет, Селизетта. Она плачет, потому что любит тебя. И также не знает, что делать и что сказать. Вот мы одни, моя бедная Селизетта, совсем одни, в темноте, прильнувшие друг к другу. Теперь, быть может, в нас решается грядущее счастье или несчастье, но никто не может этого знать. Вот почему, вопрошая будущее, я не нахожу ничего, кроме слез. Я считала себя очень благоразумной, но пришла минута, когда надо что-то знать, и я нуждаюсь в тебе сильнее, чем ты во мне. Я плачу, Селизетта, и я обнимаю тебя так, чтобы вместе с тобой приблизиться к тому, что решается в нас. Приблизиться, насколько возможно. Сегодня утром я сделала тебе больно. Селизетта, нет-нет, ты не делала мне больно. Аглавена, я заставила тебя сильно страдать сегодня утром.